Больничная тварь. 5 дней. 5 долгих дней я ходил с воспаленным аппендицитом. Честно говоря, до самого последнего момента я не мог всерьез поверить в то, что это произошло в действительности. Как таковой боли не было. Лишь иногда неприятное покалывание заставляло меня хвататься за живот. Но когда температура моего тела поднялась до 38,5, а голова начала кружиться, я понял, что пора обращаться за помощью. Что сделал бы любой нормальный человек на моем месте? Вероятно, вызвал бы скорую и сидел ждал, пока его заберут. Но я находился в несколько иных условиях. Меня окружала тайга. До ближайшего населенного пункта под названием Терней необходимо было ехать еще около 30 километров. Не буду томить вас долгим рассказом, как я, превозмогая головокружение, добрался до этого поселка. Крутить педали в таком состоянии было крайне тяжело. Несколько раз падал с велика, но каждый раз поднимался и ехал дальше. Именно поэтому, когда я прибыл в пункт назначения, доктор сначала принял меня за бездомного, который просто ищет место для ночлега. Но сил спорить и пререкаться у меня не было. Сев на белую металлическую скамейку, я закрыл глаза, и мое сознание погрузилось в омут. Очнулся я уже на больничной койке. Посмотрев на живот, я обнаружил, что на его правую сторону прикреплен огромный пластырь. В тот момент радости моей не было предела. Достаточно давно одним из моих страхов в жизни являлся аппендицит, так как я много путешествую. Меня всегда тревожила мысль о том, что он может проявиться в самый неподходящий момент. Собственно, в итоге именно так и произошло. И вот, наконец, этот страх был вырезан из меня в прямом смысле этого слова. Палата, в которой я находился, была рассчитана на 3 человек. Но все кровати, кроме моей, были пусты. С одной стороны, это хорошо, никто не будет напрягать меня своим присутствием. С другой же, еще неизвестно, сколько мне уготовано провести в этих застенках. Поэтому хоть какая-то компания мне бы все-таки не помешала. Еще немного поозиравшись по сторонам, я попытался привстать. Сделать мне это удалось лишь с 3-го раза. «Эй, здравствуйте!» Не придумав ничего лучше, сказал я. «Меня кто-нибудь слышит?» В этот момент дверь в палату со скрипом открылась. На пороге стояла молодая девушка в халате. «Чего вы так кричите? Тихо, ночь же уже. Завтра утром врач придет и осмотрит вас». «Подождите, я сюда на велике приехал. Где он? На нем сумка была, а там все мои личные вещи». «Не переживайте, в сарай по соседству поставили. Там замок есть, поэтому не бойтесь, не украдут». Улыбнувшись, сказала девушка. «Ладно, спасибо». Ложась в койку, произнес я. С тихим скрипом дверь в палату закрылась. «Блин, и что мне теперь всю ночь на спине лежать? Забыл совсем про это спросить. Ладно, пора спать. Утром с врачом обо всем поговорю», — подумал я, закрывая глаза. Тут до моих ушей донесся тихий стон, а после послышались тяжелые шаги. Звук раздавался из-за стены. Видимо, ни одному мне не спится. Время тянулось бесконечно долго. Несколько раз мне удавалось ненадолго провалиться в сон, но я каждый раз просыпался. К тому же всю ночь мне не давала покоя спина, которая время от времени побаливала. Но все же мне немного повезло. Рядом с моей кроватью стояла небольшая тумбочка, на которой заботливо лежал мой телефон. Если бы не он, то я бы с ума сошел за ночь. К тому же из соседней палаты постоянно раздавались какие-то шумы и стоны. «Хорошо, что я все-таки лежу один», — пронеслось у меня в голове. С первыми лучами солнца я услышал шаги, доносящиеся из коридора. Через несколько минут дверь в мою палату открылась, и на пороге показался мужчина средних лет, на плечи которого был небрежно накинут белый халат. «Здравствуйте, как ваше самочувствие?» «Да ничего, только спина болит. А так все в порядке. Как прошла операция?» Поинтересовался я. «Ваш аппендицит находился на финальной стадии созревания, если можно так выразиться. Если бы вы решили подождать до утра, то последствия могли быть куда хуже». «Понятно», – задумчиво произнес я. «А сколько мне тут лежать предстоит?» «Пока непонятно. Неделю точно, а там, если осложнений в виде гноя не будет, выпишем вас». «Щупая мой живот», – произнес врач. После короткой паузы врач снова заговорил. «Сегодня вам вставать нельзя. Мы вкололи вам в спину эпидуральную анестезию, поэтому в течение суток вы должны оставаться строго в горизонтальном положении. Кстати, ноги чувствуете?» «Да, нормально», – сказал я, пошевелив стопой. «Это замечательно. Еще хочу сказать, что как таковых ограничений в питании у вас нет, но сегодня от приема пищи вам придется воздержаться». «Звучит стрёмно, но ладно, сутки придется потерпеть». «Вы, я так понимаю, не местный?» Неожиданно задал мне вопрос врач. «Нет. Из Уссурийска сюда на велосипеде приехал. Велопутешественник я». «Вам крупно повезло, что вы добрались до нас. Запишите мой номер телефона, и если у вас возникнут ко мне какие-то вопросы, или вдруг у вас что-то случится, то вы сможете связаться со мной». «У вас есть какое-то обезболивающее? А то лежать уже невозможно, вся поясница ноет». Перебив доктора, сказал я. «Да, есть. Вы телефончик мой запишите, а потом я вам все вколю». «Впервые вижу, чтобы врач давал свой номер телефона пациентам». Открывая список контактов на телефоне, сказал я. «А вы часто бываете в сельских больницах?» «Нет, впервые». «Так вот, рассказываю. В нашей больнице есть всего 3 палаты. Вы находитесь во 2-й по счету. Помимо вас, в нашей больнице на данный момент лечатся еще 2 человека. Лежат они в палате номер 3. Если не случается ничего экстренного, то я прихожу сюда только на утренний и на вечерний осмотр». «Понял. Как к вам можно обращаться?» «Сергей Васильевич, если будет что-то срочное, звоните любое время суток». «Хорошо, буду знать. На шумных соседей буду вам жаловаться напрямую». Попытался сострить я. Доктор посмотрел на меня с подозрением. «Там просто всю ночь стонал кто-то. Несколько раз из-за этих звуков просыпался», — сказал я, кивая головой в сторону стены, из-за которой раздавались странные шумы. «Вот это мне уже не нравится. Вас часом не тошнит?» — с тревогой в голосе спросил врач. «Нет, а должно?» «Та палата уже как месяц пустая стоит, поэтому не знаю, что вы там могли слышать. Возможно, это побочный эффект от наркоза. Смотрите, если почувствуете себя плохо, сразу звоните мне. Я не шучу». Я лишь одобрительно махнул головой в ответ. «Скоро техничка придет. Попросите у нее утку. И скажите ей, что на сегодня я запретил вам принимать пищу». Сказав это, Сергей Васильевич развернулся и бодрым шагом направился к двери. В палате вновь воцарилась тишина. Еще несколько минут я просто лежал и обдумывал все сказанное врачом. То, что мне придется еще сутки провести в горизонтальном положении, в принципе, не страшно. Куда печальнее то, что целые сутки мне придется провести без еды. Ладно, хоть воду разрешили. Финальной вишенкой на этом торте, несомненно, являлась утка, в которую мне придется ходить до завтрашнего дня. С другой стороны, это все мелочи. Главное, что самое страшное позади. С каждым днем мне будет становиться все лучше и лучше. А уже через каких-то 7 дней я смогу покинуть это прекрасное заведение. Волнение, копившееся во мне целую ночь, начало потихоньку уходить. Закрыв глаза, я не заметил, как провалился в глубокий сон. Дребезжание металлического ведра и скрип открывающейся двери неожиданно вырвали меня из сна. «О, у нас новенький, здравствуйте», — сказала грузная женщина в белом халате. Здравствуйте. Открывая глаза, сказал я. Меня Сергей Васильевич предупреждал, что у нас пополнение. А чего вас тут положили, а не в третьей палате? Не могу знать, сказал я, приподнимаясь. Женщина тем временем приступила к мытью полов. Как я понял, это была та самая техничка, о которой меня предупреждал доктор. Подскажите, пожалуйста, а когда здесь прием пищи начинается? Вот сейчас полы домою и начнется. Да вам же все равно нельзя, как я понимаю. Но вы не беспокойтесь. Готовлю я вкусно. Еще никто не жаловался, и да. Давайте сразу перейдем на «ты». Меня Лариса зовут. А тебя? Дима, а ты тут давно работаешь? Спросил я. Пару лет. А чего еще делать? Работы в селе нет. Вот и перебиваюсь, чем приходится. Меня тут Сергей Васильевич многому научил. Даже укол сделать смогу, если надо. Это я умею. Понял, буду иметь в виду. Улыбнувшись, произнес я. Честно говоря, мне кажется, что скоро нашу больничку прикроют окончательно. В прошлом году штат сотрудников уменьшили, а в этом году все поуходили. Уж не знаю, сколько тут еще работать буду. Разве все настолько плохо? С удивлением спросил я. Вот только мы с Сергеем Васильевичем остались. Даже охраны нет. Ночью вы тут совсем одни остаетесь. Где ж такое видано, чтобы в больнице пациенты без присмотра оставались? А чё все ушли-то? Да было тут. Лариса отвела взгляд куда-то в сторону. Неприятные события произошли, короче. Ясно. Ладно, хватит тут намывать. Пойду дальше, а ты отдыхай. Вечером после обхода врача еще зайду. Если что странное заметишь, говори. Сказала Лариса и поспешно покинула палату. Последние слова этой женщины в тот момент вызвали у меня улыбку. Она забавная. Что странного может произойти с человеком, которому еще сутки предстоит провести в горизонтальном положении? Взяв с тумбочки телефон, я принялся всячески убивать время. Нет смысла рассказывать, как несколько часов кряду я шерстил интернет-пространство. В те немногочисленные минуты, когда я откладывал телефон в сторону, у меня в голове из раза в раз всплывал разговор с Ларисой. Почему она говорит, что ночью здесь никто не дежурит? Я же четко помню, что ко мне ночью заглядывала молодая медсестра. И где она сейчас? И что за происшествие у них здесь произошло? Надо будет более детально расспросить ее об этом вечером. Такого рода мысли проносились у меня. День тянулся бесконечно долго. Мое привыкшее к повседневным нагрузкам тело изнывало от безделья. Живот и спина, на удивление, не болели. Видимо, сказывалось обезболивающее. Но за целый день до моих ушей не донеслось ни единого звука. Поэтому, когда вечером дверь в палату распахнулась, я даже дернулся от неожиданности. На пороге стоял Сергей Васильевич. «Как чувствуете себя? Болит что-нибудь?» Щупая живот, спросил врач. «Да вроде нормально, но боюсь, что ночью опять спина разболится. Можно мне еще раз вколоть обезбол?» «Да, все сделаем. Утром осмотрю вас, если все будет нормально, то уже завтра вы сможете самостоятельно ходить». «Это радует». «Тогда передайте техничке, чтобы укол вам поставила, а я пойду. Если что-то произойдет, звоните мне». «Хорошо». Сергей Васильевич вышел, и почти сразу после этого в палату зашла Лариса, которая в одной руке держала шприц. «Скучал?» – улыбнувшись, спросила она. «Вообще капец. Целый день хотелось встать и пройтись, но нельзя». «Завтра уже встанешь. Давай поворачивайся, укол тебе сделаю». Когда все было закончено, Лариса направилась к выходу. «Стой, Лариса, у меня есть вопрос», – сказал я. «Слушаю», – разворачиваясь, ответила женщина. «Вчера ночью ко мне в палату заходила какая-то молодая медсестра. Поэтому мне интересно, почему ты говоришь, что кроме вас с Сергеем Васильевичем больше никого из персонала в больнице нет?» «Это сразу после операции, что ли?» Да тебе привиделось, такое бывает. Работала у нас, но пару дней назад уволилась. Неожиданно решила сменить работу. Очень странно. Никогда бы не подумал, что наркоз может так действовать. Я отвернулся к стене. Настроение продолжать диалог куда-то резко пропало. За моей спиной послышались отдаляющиеся шаги. Неожиданно Лариса остановилась в центре палаты, а после до моих ушей донесся ее тихий голос. «Тебе сегодня все равно вставать нельзя, но скажу на будущее. Ночью из палаты не выходи. Нас с Сергеем Васильевичем не будет, поэтому вы остаетесь здесь одни. Двери в больницу будут закрыты, поэтому посторонние к вам не проникнут. Но с палаты лучше не выходи». Скрипнула входная дверь, а после повисла привычная тишина. Атмосфера в этом учреждении все больше напрягала меня. Почему она посоветовала мне не выходить из палаты? Что со мной может случиться? И почему нас оставляют совсем одних? Вероятнее всего, у них тут есть целые залежи лекарств и препаратов, которые подлежат учету. А если какие-нибудь наркоманы залезут к нам в больницу? Скрыть замок в условиях отсутствия людей – плевое дело. Поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, почему это учреждение еще не обнесли местные нарколыги. Может, боятся чего-то? К тому же мне не очень верится, что молодая медсестра, которая приходила ко мне ночью, это мой глюк. В звуковые галлюцинации я еще худо-бедно могу поверить, но вот это уже за гранью. К тому же Лариса подтвердила, что до недавнего времени у них действительно работала такая девушка. Значит, а что это значит? Да фиг его знает. Выписываться надо, вот что это значит. Из коридора послышались звуки шагов. А после до моего чуткого слуха донеслось, как где-то вдалеке заработали дверные замки. Вот мы и остались одни. Из сна меня вырвал звук тяжелых шагов, раздававшихся за дверью. Видимо, кто-то из соседей решил в туалет сходить. Такая тяжелая поступь могла принадлежать либо очень толстому, либо очень старому человеку. Я вновь начал проваливаться в сон, как неожиданно услышал, как к привычному мне звуку добавился еще какой-то. Более легкий, но с каждой секундой он нарастал все сильнее. Человек в коридоре, вероятно, тоже услышал его, так как звук грузных шагов стих. «Это еще что?» – раздался голос человека из коридора. Сразу после этого до моих ушей донеслось дикое животное рычание, а после последовало несколько глухих ударов об пол. Удары были такой силы, что даже я почувствовал вибрацию от неведомого объекта. Затем все стихло. Мысли в моей голове кричали, что нужно срочно звонить Сергею Васильевичу. Оцепеневший от страха и ужаса, я хотел взять телефон с тумбочки, но тут прямо из коридора послышалось тихое поскуливание. А через мгновение я услышал, как кто-то скребется в дверь моей палаты. Кажется, в тот момент я даже не моргал. Волны страха сменяли друг друга, а звуки за дверью и не думали пропадать. Потом произошло то, чего я совсем не мог ожидать. Из пустой, по словам врачей, палаты раздались уже привычные мне стоны и хрипы. Та тварь, которая еще мгновение назад царапала мою дверь, куда-то исчезла. Обливаясь холодным потом, я лежал и смотрел на дверь, не в силах отвести взгляд. Нет большей радости для отчаявшегося и испуганного человека, как ощущение того, что все наконец закончилось. С первыми лучами солнца все посторонние звуки из коридора и соседней палаты окончательно прекратились. Окружающее меня пространство вновь погрузилось в безмолвие. Всю ночь я провел в тревожном ожидании чего-то ужасного, но, кажется, на этот раз обошлось. Ближе к 8 утра из коридора послышались звуки открывания двери. Бряцание металлических замков вывело меня из полусонного состояния, в которое я успел погрузиться за те немногие минуты спокойствия. Знакомые шаги гулким эхом огласили коридор, а после последовал испуганный крик. «Так, всем оставаться в палатах, не выходить! Скоро я к вам сам зайду!» После минутной заминки раздался мужской голос. Далее, видимо, последовал звонок, так как все последующие слова я практически не слышал. Беспокойная ночь давала о себе знать. Глаза сами начали непроизвольно закрываться. Осознав, что в данный момент я нахожусь в относительной безопасности, мною было принято решение поспать. «Эй, проснись!» Кто-то сильно тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел перед собой Ларису, которая с беспокойством осматривала меня. «Да я тут!» Вырвалась у меня нелепая фраза. «Как ты себя чувствуешь?» С тревогой в голосе произнесла она. «Нормально. Что здесь произошло?» Приподнимаясь, спросил я. «Ох, все расскажу. Только поешь сначала. Доктор сказал, что тебе уже можно. Помочь встать?» «Да, наконец-то!» Признаюсь честно, никогда бы не подумал, что всего после суток нахождения в горизонтальном положении моему организму будет настолько тяжело. «Ой, сейчас немного привыкну, пару минут», — сказал я, усевшись на краю своей койки. «Давай, я пока еду принесу тебе. Больше в столовую вам ходить не придется». Вторую часть фразы Лариса произнесла как-то отстраненно. Когда мой вестибулярный аппарат пришел в норму, я встал. Держась за больничную койку, одной рукой сделал несколько неуверенных шагов. «Интересно, а я всегда был таким тяжелым?» Пронеслась у меня забавная мысль. Кое-как дойдя до столика, стоящего в углу палаты, я плюхнулся на небольшую табуретку. «Фух, это сложнее, чем я думал». «Ой, ты уже сюда переместился? Ну, как состояние?» «Голова немного кружится, а так в целом терпимо». Я оперся руками на стол. «Ну тогда вот, перекуси». Перед моим носом возникла тарелка каши и чашка, наполненная какой-то мутной жидкостью. «А это еще что?» Указав пальцем на чашку, спросил я. «Тернейское какао. Зуб даю, ты такое еще не пробовал». Улыбнувшись, сказала она. Удивительно, но сутки без еды дались мне достаточно легко. Дикий голод почему-то миновал меня. Кажется, потребность в еде отпала сама собой. Но неожиданно заурчавший живот вернул меня к реальности. Взяв в руки ложку, я начал поглощать безвкусную кашу. Давно хотел наладить питание, но все никак руки не доходили. Закидывая очередную ложку каши в рот, я вдруг почувствовал, как температура моего тела быстро поползла вверх. Встав с табуретки, я быстрым шагом направился к кровати. Перед глазами появились круги, в ушах зазвучал противный писк. Всего несколько секунд мне понадобилось, чтобы на шатающихся ногах добраться до своей койки. Распластавшись на ней, я тупо уставился в потолок. «Что случилось?» В поле моего зрения появилась испуганная Лариса. «Да что-то давление поднялось». «Такое бывает. Пару минут и все пройдет. Воды вот попейте». Лариса протянула мне стакан с водой. И действительно, через несколько минут меня отпустило. Температура пришла в норму, круги перед глазами пропали. Перед тем, как поехать в свое велопутешествие, я посмотрел сериал про зомби, где в самом начале главный герой приходит в себя после комы. Удивительно, но он практически сразу смог найти велосипед и на нем отправиться домой. А я всего день лежал в горизонтальном положении и чуть не потерял сознание на ровном месте. От моих размышлений меня отвлек мужчина в пижаме, в руках которого находилось несколько разноцветных пакетов. «Располагайтесь пока здесь», — послышался голос Ларисы у него из-за спины. Мужчина коротко кивнул и прошел к кровати, находившейся справа от меня. «Ну, раз все в сборе, можно начинать. Дима, то, что я сейчас скажу, может не укладываться в твою картину мира, но прошу поверить мне. Сегодня утром Сергей Васильевич нашел одного из ваших соседей мертвым. Как утверждает Петр Вячеславович, Лариса кивнула головой на мужчину в пижаме. Ночью он слышал какие-то странные звуки. Дима, тебе есть что рассказать нам? Ты что-нибудь слышал? Я немного замялся. Я слышал, как кто-то ходит в коридоре, потом короткий крик, а после кто-то или что-то начало скрестись в мою дверь. Потом всю ночь из соседней палаты раздавались всякие стоны и кашель, собственно, как и вчера. Я пожал плечами. «Неспроста это все», — скрипучим голосом сказал мой сосед. «Расскажите ему. Ну же, он обязан знать». Лариса несколько секунд оглядывала палату, а после произнесла. «Слушай, за пару дней до твоего заселения в нашей больнице произошел один пренеприятнейший случай. Привезли к нам деда какого-то. С виду обычный бомж, ничего примечательного. Положили его в палату вместе вот с этими». Лариса кивнула на соседа. «Но что-то пошло не так». «Да», — не выдержав, сказал Петр Васильевич. «Первая ночь прошла нормально, никаких происшествий, только воняло от него сильно. Но это и понятно, все-таки бездомный. Весь последующий день я был занят своими делами, как-то совсем забыл про него. Только вечером взгляд случайно на его шконку упал, а он спит. Я сначала тоже не придал значения этому, а потом понял, что он ведь так и не просыпался. Думаю, ну ладно, первый раз за столько лет, может быть, на кровати спит. Но вот во вторую ночь начались странности. Послышались какие-то стоны, хрипы, кашель. Думаю, ну все, дед на тот свет сейчас отправится. Уже было хотел Альбинку позвать, но тут вижу, как в темноте у него глаза светиться начинают. Прям как у пантеры какой-нибудь, ну или у совы, кому что ближе». Петр Вячеславович задумался. «Спасибо, что дал мне договорить», — наигранно поклонившись, сказала Лариса. «Я могу продолжать?» «А кто такая Альбина?» — перебив ее, спросил я. В палате номер два повисло тяжелое молчание. В тот момент я ощутил нутром, что задал какой-то очень важный, но в то же время очень болезненный вопрос. «Эх, девочка тут работала одна. До недавнего времени», — сказал сосед. «Да, сотрудница наша бывшая. В общем, после той ночи, о которой только что сказал Петр Вячеславович, начались какие-то странности. Было решено перевести этого пациента в отдельную палату. Мы надеялись, что на этом все закончится, но все только начиналось. Сначала этого детка положили в эту палату, но всего на одну ночь. Очень уж его стоны мешали спать другим пациентам. И вот в одну из ночных смен Альбинка решила проверить, что же происходит в палате номер один с загадочным пациентом. В общем, утром мы нашли ее повешенной. А эта тварь, как ни в чем не бывало, продолжала спать на своей кровати. Что было дальше? Сначала приехал участковый, потом следователь. Всех опросили, кроме этого деда. Его так и не удалось разбудить. К вечеру вся эта возня прекратилась. Полицейские уехали, тело Альбинки увезли. Сергей Васильевич решил, что больше оставаться в этой больнице небезопасно. было решено закрыть двух оставшихся пациентов в их палате, а самим уйти на ночь домой. Но нашим планам не суждено было сбыться. Под самый вечер ты приехал сюда в бессознательном состоянии. Сергей Васильевич в ту ночь закрылся в Сестринской. Вот, в принципе, и все. Лариса посмотрела на меня оценивающим взглядом. Получается, что в ту ночь ко мне пришла Альбина. Или ее дух. Задумчиво произнес я. Сама в шоке, честно, но она девчонка хорошая, в обиду не даст. Точнее, была хорошей девчонкой. По щеке Ларисы прокатилась слеза. Странно, а почему мне доктор сказал вчера, что в первой палате уже месяц никто не лежит? Недоуменно произнес я. Пугать, наверное, не хотел. Вытирая слезы, сказала Лариса. А что дальше-то делать? Зачем меня вообще сюда привели? Спросил мой сосед, ложась на кровать. «Собрали вас здесь по поручению Сергея Васильевича. Он сказал вас положить сюда. Дело в том, что в этой палате дверь немного крепче, да и замок новее. Поэтому будет лучше, если вы проведете эту ночь вместе». «А где он сам? Почему не пришел? Испугался?» «Дело не в этом. Он поехал за УАЗиком. Завтра утром должен быть здесь. Перевезем вас в другую больницу. После вашего отъезда, скорее всего, нас окончательно прикроют. Да оно и к лучшему на самом деле». Лариса коротко улыбнулась. «К тому же получается, что вы являетесь последними пациентами этого учреждения. Поэтому мои поздравления. Ладно, что-то заговорилась я. Может, чай кто-то хочет? Вы не стесняйтесь, говорите. Я с вами тут целый день сидеть планирую. К тому же... Одной мне как-то сразу не по себе становится. День прошел на удивление быстро. Несколько раз я даже самостоятельно прошелся по палате. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Но до идеала было еще далеко. Лариса, в свою очередь, целый день рассказывала нам забавные истории, которые произошли с ней за время работы в больнице. Кажется, за целый день она раскрыла не один десяток медицинских тайн и секретов. Но Лариса смогла достичь своей цели. Мы с моим соседом, который попросил меня называть его просто Петр, совсем забыли о тех ужасах, которые происходят в этой больнице. Лишь когда солнце почти скрылось за горизонтом, Лариса наконец встала со своего стула и обвела нас серьезным взглядом. «А теперь, друзья, я вынуждена вас покинуть. Еще раз убедительная просьба. Ни в коем случае не реагируйте на то, что будет происходить ночью. Самый идеальный вариант будет, если вы сейчас оба уснете и проснетесь утром. Дабы обезопасить вас, я закрою вашу палату на ключ. Да, замок тут стоит хлюпенький, но лучшей альтернативы у вас сейчас нет». Быстрым шагом Лариса направилась к двери. «Может, ты сделаешь нам напоследок пару уколов успокоительного? Глядишь, и правда просто уснем», — улыбнувшись, сказал мой сосед. «А что, можно? У меня еще есть время». Лариса выбежала в коридор. Ее шаги гулким эхом разнеслись по помещению. Через пару минут она вновь показалась на пороге нашей палаты. «И да, парни, если тут начнется реальная жесть, прыгайте в окно и бегите. Тут всего одна дорога, поэтому точно не заплутаете». «Отличный план, учитывая то, что я только сегодня смог встать на ноги», — сказал я. «Мое дело обезопасить вас до утра, поэтому будьте добры, соблюдайте рекомендации», — улыбнувшись, сказала Лариса. Когда уколы были сделаны, она быстрым шагом вышла из палаты. Спустя всего мгновение послышалось активное шуршание механизмов замка. Мы остались совсем одни. За окном огненной полосой догорал закат. Я безмолвно лежал на своей койке и ждал очередного концерта. Мой разговорчивый сосед тоже притих. В его глазах отчетливо читался страх. «Слушай, хоть мне и тревожно, но давай все-таки свет погасим. А то так точно не уснём», — сказал Пётр. «Да, вырубай. Лариса вроде и не говорила, что свет помогает против этой твари. Поэтому какая разница? Мне просто со светом не так страшно. Ладно, выключаю». Через несколько секунд наша палата погрузилась во мрак. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох. Осталось дожить до утра. Короче, в долг у них взял. Ну и само собой отдавать не стал. Думал, забыли. Они меня в лес вывезли, ну и на прощание ножом пырнули. Я их на самом деле сам бы раскидал, но их слишком много было. Потом долго плутал, но каким-то чудом вышел к этой больнице. Скажи, повезло. После того, как мы выключили свет в палате, моего горе-соседа потянуло на откровенные разговоры. Несколько раз я просил его заткнуться, говорил, что тварь из соседней палаты вот-вот начнет проявлять себя. Но этому, так сказать, человеку было все равно. Он без конца рассказывал мне о своих бизнесах, которые он успешно проваливал, о нескончаемой череде неприятностей, которые несправедливо свалились ему на голову. Как я понял из его монолога, одной из главных его черт была изворотливость и хитрость. А я с детства не люблю людей, которые в любой момент могут всадить нож в спину. Ладно, долго мне его терпеть не придется. Скоро придет эта тварь, и он от страха наконец заткнется. Думал я в тот момент. И прикинь, в наш лохотрон поверили, никто даже документы не спрашивал, сказал Пётр. Он так увлекся своими рассказами, что, кажется, совсем забыл о твари. Но вот, когда наконец в коридоре раздались тяжелые шаги, мой сосед резко замолчал, не договорив до конца. Я же был на удивление спокоен, видимо, сказывалось действие успокоительного, которое нам вколола Лариса перед своим уходом. Медленно, но верно шаги приближались к нашей палате. Я закрыл глаза и отвернулся к стене. Хотелось поскорее уснуть, дабы ничего не слышать. Но какое-то отдаленное чувство страха не давало мне провалиться в сон. Мое сознание не хотело терять тот призрачный контроль над ситуацией, который я имел. Еще где-то полчаса за нашей дверью раздавались тяжелые шаги. Они прекратились так же резко, как и начались. Но повисшая в больнице тишина держалась недолго. Буквально через несколько минут из соседней палаты послышался привычный кашель. Где-то внутри себя я почувствовал некоторое облегчение. Все-таки сейчас это существо вело себя предсказуемо, что не могло меня не радовать. Мои наручные часы со светящимися в темноте стрелками показывали 2 часа ночи. А что? Вполне неплохо. Осталось потерпеть каких-то 3,5 часа, и все закончится. Приедет Сергей Васильевич и заберет нас отсюда. Буду лечиться в нормальной больнице, без потусторонних тварей. Надеюсь, моего соседа отселят от меня. Иначе лежать неделю с ним в одной палате я точно не выдержу. А если возникнут какие-то осложнения, то я рискую остаться на лечении на более длительный срок. Нет, надо быстрее поправляться. Мои размышления прервал звук, который я никак не ожидал услышать. У моего непутевого соседа зазвонил телефон. Бодрая мелодия несколько секунд разносилась по палате, пока Пётр не сбросил звонок. В секунду затишья, которая последовала после отключения телефона, у меня в голове пронеслась забавная мысль, что существо за стеной, видимо, тоже находилось в шоке от такой тупости и наглости. Но именно та секунда и являлась последним спокойным моментом. В дверь нашей палаты кто-то негромко постучал. В то же время из-за стены начали раздаваться протяжные душераздирающие вопли. «Впустите меня! иначе мне конец!» — послышался молодой женский голос. Мое тело сковал дикий ужас. Кажется, в тот момент я даже не дышал. «Это же Альбина, но... как?» — недоуменно произнес Петр. «Не угорает, а не она. Просто тварь так над нами издевается!» — ответил я. В следующую секунду послышался мощный удар в дверь. Даже моя кровать, которая находилась метрах в пяти от двери, завибрировала. Потом последовал еще один не менее сильный, чем первый. Честно признаться, в тот момент я больше удивился, нежели чем испугался. Тонкая дверь, сделанная из самых дешевых материалов, выдержала такие удары. Но радость моя была недолгой. Третий удар хоть и не был таким мощным, как первые два, но он смог заставить дверь выгнуться внутрь палаты. В том месте, куда прилетел последний удар, красовалась глубокая вмятина. «С меня хватит!» Сказав это, Петр вскочил со своей кровати и бросился к окну. «Постой, помоги встать! Пойдем вместе!» «Да пошел ты!» Открыв пластиковое окно, мой сосед аккуратно слез на землю. Быстрым шагом он направился к дороге. Вскоре его силуэт скрылся в темноте. Медленно встав, я подошел к окну, но все было напрасно. Низ моего живота болел так, что ни о каких подъемах, спусках, а уж тем более походах, и думать было нечего. За своими неуклюжими попытками забраться на подоконник, я и не заметил, как звуки из коридора стихли. Когда я все же обратил на это внимание, то немного насторожился. Почему эта тварь медлит? Ей буквально один-два удара осталось сделать. Что-то тут нечисто. Пронеслась у меня мысль. Медленно закрыв окно, я вернулся на свою койку. С другой стороны, в прошлый раз Альбина меня не тронула. С чего бы сейчас она стала меня убивать? Вновь пронеслось у меня в голове. Непривычная тишина давила на мозг. От нее становилось даже страшнее, чем от звуков, которые издавала тварь. Я лежал на спине и просто ждал. Бежать в моем положении было бессмысленно. Единственное, что оставалось... просто смириться со своей судьбой. Когда тревога в моей груди разрослась до невероятных размеров, когда сама мысль о грядущих неизвестностях сковала мое сердце в ледяные тиски, произошло немыслимое. Я просто уснул. Видимо, мой организм не выдержал такого напряжения. Возможно, ранее введенные препараты таким образом подействовали. Но факт остается фактом. Я просто провалился в сон. Переваривая сейчас эти события, я уверен, что это обстоятельство в какой-то степени и спасло мне жизнь. Проснулся я от непонятных звуков. Затуманенное морфием сознание не сразу сообразило, что происходит. Скажу больше, на какое-то мгновение я вообще забыл, где сейчас нахожусь. Машинально взглянув на часы, я обнаружил, что проспал аж до 5 утра. Отлично. Еще немного, буквально полчаса, и я смогу спокойно выдохнуть. «Эй, ты слышишь меня?» Раздался знакомый голос из-за двери. Все пережитые мной эмоции накатили с новой силой. На лбу тут же выступил холодный пот, спина покрылась мурашками. «Ну ты чё там? Уснул?» Сомнений не было. Этот голос принадлежал моему соседу, который несколько часов назад кинул меня здесь. «Я знаю, что ты меня слышишь. Открой, пока эта тварь затихла!» «Да, сейчас. Я хотел было подняться, но ноги меня совсем не слушались. Сделав несколько шагов, я резко замер. Что я делаю? Какой нафиг сосед? Он бы точно не стал возвращаться сюда. К тому же дверь в больницу однозначно закрыта. Но если это не он, тогда кто?» Ну открой, открой! Чего ты замер? Сделай всего несколько шагов, впусти меня! Я обещаю, ты не пожалеешь об этом!» Голос начал срываться на крик. С каждым новым словом интонация за дверью менялась все сильнее. Я попятился назад. Тут до моих ушей донесся звук, который я ранее уже слышал. Это существо вновь скребло мою дверь. «Да что тебе надо от меня? Отстань! Мало тебе Альбины!» — крикнул я. За дверью раздался протяжный вопль ужаса и боли. Звук был такой силы, что я невольно закрыл уши руками. «Спаси! Эта тварь меня грызет изнутри! Правда, я ничего не могу с ней поделать!» Раздался наполненный скорбью женский голос. «Но как?» Тут мои нервы окончательно сдали. Забыв о всякой боли и страхе, я остановился на месте. Полным решимости взглядом я посмотрел на дверь и сказал: «Что я-то могу сделать? Я обычный человек, который случайно оказался здесь. Хочешь забрать меня? Так приди и забери, но хватит уже издеваться!» «Я не знаю, мне от тебя ничего не надо, но оно заставляет меня делать эти ужасные вещи!» За дверью раздался всхлип. «Но как ты со мной разговариваешь, если оно взяло тебя под свой контроль?» Удивленно спросил я. «Иногда мне удается сбросить это наваждение. Его сила и контроль на мгновение ослабевают, но это лишь временное явление. А ты помнишь, что с тобой происходит, когда эта нечисть берет над тобой контроль?» «К сожалению». «Ты не знаешь, что случилось с моим соседом? Он пару часов назад в окно вышел». «К сожалению», раздался очередной всхлип. «Я понял. Можешь не продолжать», холодно ответил я. «Пойми, я очень хочу вновь стать человеком. Ты просто не представляешь, какую боль я испытываю, когда оно берет надо мной контроль. Может, есть способ освободить тебя?» С надеждой в голосе спросил я. «Пойми, я уже мертва. Меня можно только уничтожить. Это единственный способ. Ой, возвращается. Я чувствую, как оно берет контроль над моим телом. Послушай, сейчас я закроюсь в подсобке. Думаю, это задержит его на какое-то время. Прошу, если у тебя получится выбраться, избавь меня от страданий. Прошу!» С первыми лучами восходящего солнца все закончилось. Страхи и переживания отошли на второй план. Сейчас я думал лишь об Альбине. Почему ночью они оставили меня в покое? Почему не выбили дверь? Может, она погналась за соседом, а когда вернулась, то смогла взять контроль над своим телом? То есть своим побегом Пётр спас меня? Возможно, эта тварь насытилась моим соседом, и ей стало все равно на остальных? Может быть. А может и нет. Этого мне не суждено узнать. В этот момент до моего слуха донесся звук шагов, после которых послышалось шуршание механизмов замка. Когда дверь со скрипом открылась, я увидел Сергея Васильевича. «Здравствуйте. Судя по двери, ночь была неспокойной?» Оглядывая меня, спросил доктор. «Не то слово. Я готов ехать. Вещи все собрал, только можно велик мой как-то погрузить к вам?» Вставая, сказал я. «А, конечно, я поэтому на грузовике и приехал. Иди тогда в машину, там Лариса сидит. Попроси ее помочь. А мне тут еще дела кое-какие доделать надо. Кстати, а где этот?» Доктор мотнул головой на койку моего соседа. Ночью через окно сбежал. Больше я его не видел. «Понятно». Выходя из палаты, сказал доктор. Дверь в палату номер 2 с наружной стороны была вдоль и поперек исполосована глубокими порезами. В центре ее находилась глубокая вмятина от удара. Я последний раз удивился живучести этой двери, после чего покинул палату, предварительно рассовав все немногочисленные пожитки по пакетам. На пороге больницы стояла Лариса. «Привет! Ну что вы, как?» – встревоженно спросила она. Остался только я. Пётр ночью убежал через окно. «Господи, это я во всем виновата!» Лариса закрыла лицо руками. «Да ты-то тут при чем? «Посмотри!» Она показала рукой мне за спину. Я обернулся и увидел распахнутое окно первой палаты. «Видимо, не до конца закрыли. А когда эта тварь бесноваться начала, оно и распахнулось». Погрузив мой велосипед, мы сели с Ларисой в автомобиль. Все это время мы практически не разговаривали. Да и как такового желания у меня не было. Хотелось поскорее уехать из этого проклятого места. Примерно через полчаса из больницы вышел Сергей Васильевич с какими-то документами. Закрыв больницу на замок, он направился к нам. «Ну что, все готовы?» Осматривая нас, спросил доктор. «А окно точно не распахнется еще раз?» – подала голос Лариса. «Точно. Я еще скотчем прошелся по периметру. Деда этого проверил. Спит как обычно. Поставил рядом с ним воду и несколько банок с едой. Не могу я его просто так бросить. Завтра приедем с комиссией. Будем решать, что с ним делать». Наш грузовичок медленно покатился прочь от этого проклятого места. Я не мог поверить в то, что все ужасы остались позади. Посмотрев последний раз на больницу, я увидел силуэт девушки, которая медленно махала нам рукой из окна палаты номер один. Что было дальше? Меня привезли на новое место. Там я пролежал еще две недели. На второй день моего пребывания в новом учреждении ко мне в гости пришла Лариса. Оказывается, что в тот же день, как мы уехали, больница загадочным образом сгорела. Что ж, возможно, это и к лучшему. Надеюсь, молодая девушка по имени Альбина смогла, наконец, получить долгожданный покой. Через год после всех вышеописанных событий я решил приехать в то проклятое место. От больницы остался только фундамент. Побродив немного по окрестностям, я встретил несколько местных жителей. По их словам, ничего необычного или загадочного они не замечали. Лишь одна бабушка рассказывала, что иногда она видит каких-то людей в белых халатах, которые ночью ходят по лесу. Еще хотел встретиться с Ларисой и Сергеем Васильевичем, да вот только телефон последнего оказался недоступен, а номер Ларисы я не взял. Что ж, надеюсь, у них все хорошо.